Глава 16. Я носилась по кафе на втором этаже, проверяя, все ли готово к новогоднему корпоративу. Посреди зала стояла большая новогодняя елка, украшенная игрушками и мишурой. С двух сторон от елки стояли выстроенные в два ряда столы. Справа для одной компании, слева для другой. Посуда уже была расставлена на столах, как и бутылки с напитками, алкогольными и не очень. Официанты выставляли закуски. А в зал начали подтягиваться сотрудники обеих фирм, с удивлением глядя друг на друга. Они не ожидали, что праздновать этот корпоратив им придется вместе. Впрочем, негатива друг к другу они не испытывали. Это начальство между собой собачится, а сотрудникам делить нечего. Скорее наоборот, веб-программисты завлекательно улыбались девушкам-дизайнерам рекламы, а менеджеры обеих компаний увлеченно шушукались между собой. Начальников все еще не было. Ни того, ни другого. Я с ужасом ожидала, что будет, когда они явятся и обнаружат, с кем им предстоит отмечать праздник. Последний раз я видела Вершининых, когда вручала им сценарии для их Дедов Морозов, и пока даже не знала, кто будет играть эти роли. Убедившись в том, что в кафе все в порядке, я побежала переодеваться в костюм Снегурочки. Оба костюма висели в небольшой подсобке, приспособленной под все необходимое для уборки. Тут стояли ведра, швабра, моющий пылесос, электрический мойщик окон и прочие важные и нужные приспособления. Влетев в подсобку, я первым делом скинула удобные туфли на невысоком каблучке и натянула белые сапожки, расшитые серебристыми снежинками. Сапожки были на устойчивом, но довольно высоком каблуке. Я уже предвкушала необходимость весь вечер провести на каблуках, но что поделаешь, это часть образа Снегурочки. Схватив кофр с костюмом, я расстегнула его и поняла, что это не тот костюм. Я собиралась надеть длинное, до середины икры платье, а это было коротким, его подол заканчивался на ладонь выше колена, открывая ножки. Огляделась вокруг, второго костюма нигде не было. И что делать? Где искать? Я точно помню, что относила оба костюма сюда, но тут сейчас только один. Деваться некуда, пришлось надевать тот, что короче. Ножки у меня достаточно стройные, и, в принципе, короткие юбки носить я не стеснялась, но мелькать перед коллегами и начальством коленками, прикрытыми лишь тонкими чулками, мне было неудобно. Ну, додеваться некуда. Напомнив себе о том, что, похоже, после этого праздника меня все равно уволят, я обреченно поправила короткую юбку, распустила свои волосы так, чтобы локоны спускались волнами на плечи, и надела поверх них шапочку с белой опушкой. Ну что, Снегурочка готова. А вот где Деды Морозы? И как я буду с ними разбираться, с обоими-то? Не могу же я одну из компаний оставить без Снегурочки с чужим мужиком в образе Деда Мороза? Обреченно вздохнув, я отправилась в кафе на втором этаже. «Диночка!» — услышала я позади. И обернулась, ожидая увидеть Вершинина-младшего. Ко мне спешил Дед Мороз. В красном костюме, с белой пушистой бородой. Я даже не сразу признала в нем шефа. Так вот, как он решил выкрутиться. Не нашел замену шаману и сам решил выступить в роли Деда Мороза. Интересно, а компьютеры за него настраивать он тоже будет? «Александр Сергеевич?» — воскликнула я удивленно. «Можно просто дедушка», — улыбнулся он. «Нам пора», — сказала я, и, схватив шефа за руку, потащила его ко входу в кафе. «Здравствуйте, дорогие детки», — громко рявкнул шеф на весь зал. Зал грохнул от смеха. Великовозрастные, а порой и бородатые детки с любопытством поглядывали на нас, причем глаза деток мужского пола почему-то чаще всего останавливались на моих коленках. Мы начали праздник, примерно следуя сценарию, который я перед этим скачала из сети. Стояли мы у елочки, так что сотрудники обеих компаний могли подумать, что праздник проводится именно для них. Спустя минут 15, когда сотрудники разбились на две команды и уже вовсю передавали друг другу яблоки без использования рук, в зале раздался громовой бас. «А вот и Дедушка Мороз к вам пришел!» В кафе ввалился второй Дед Мороз. Все застыли. Яблоко, которое Лариса Ивановна крепко прижимала подбородком к объемистой груди, с грохотом покатилось по полу. Непонимающие взгляды сотрудников сменялись негромкими смешками. «Это катастрофа», — подумала я, разглядывая второго шефа, одетого в костюм Деда Мороза. А шеф... Он почему-то разглядывал мои ножки. Вот интересно, это у всех начальников такое? Если некем заменить сотрудника, они выполняют их обязанности сами? Впрочем, у Вадика я ничего подобного не замечала. Видимо, это семейная черта Вершининых. «А где вторая Снегурочка?» — удивленно спросил меня Алексей Сергеевич шепотом. «И почему моя Снегурочка тут с чужим дедом?» Он сделал акцент на слове «чужим». «Вообще-то, это моя Снегурочка», — также шепотом ответил ему Александр Сергеевич, акцентируя на слове «моя». «Ну, замечательно. Им сейчас еще из-за Снегурочки подраться не хватало. Вот будет представление для всех их сотрудников. Весь следующий год будет что обсуждать». «Возьмите себя в руки. У нас тут корпоратив, вообще-то», — прошептала я грозно обоим шефам и, радостно улыбнувшись в зал, громко произнесла. «А вот и второй мой дедушка пришел». Зал грохнул от смеха. Конечно, обоих шефов они узнали, и плакат, который появился в коридоре сегодня утром, тоже помнили все.